Второй день. Живущие и умирающие. Я сижу за работой. Приходит тихо Илья Васильевич и, очевидно, не желая отрывать меня от дела, говорит, что давно дожидают прохожие и женщины. «Возьмите, пожалуйста, и подайте». «Женщина по какому-то делу». «Прошу подождать и продолжаю работу». Выхожу, совершенно забыв о просительнице. Из-за угла выходит молодая, длиннолицая, худая, очень бедно, холодно по погоде одетая крестьянка. «Что нужно? В чем дело?» «К вашей милости». «Да, в чем? В чем дело?» «К вашей милости». «Да что?» «Не по закону отдали. Осталась одна с тремя детьми». «Кого? Куда отдали?» «Хозяина моего в крапивну угнали». «Куда? Зачем?» «В солдаты, значит». «А не по закону. Потому один кормилец. Нельзя нам без него прожить. Будьте, отец родной». «Да что, он одинокий разве?» «Один как есть. Как же одинокого отдали?» «А кто их знает? Вот осталась одна с ребятами. Делай, что хошь. Одно помирать надо. Да ребят жалко. Только и надежа, что на вашу милость. Потому не по закону, значит». Записал деревню, имя, прозвище. Говорю, что узнаю, дам знать. «Помогните хоть сколько-нибудь. Ребята есть хотят. А верьте Богу, куска хлеба нет. Пуще всего грудной. Молока в грудях нет. Хоть бы Бог прибрал». «Коровы разве нет?» – спрашиваю. «Какая у нас корова? Голодом все помираем!» Плачет и вся трясется в своей рваной поддевочке. Отпускаю ее и собираюсь на обычную прогулку. Оказывается, что живущему у нас врачу есть дело к больному в той самой деревне, из которой приходила солдатка. И в той, где волостное правление. Я присоединяюсь к врачу, и мы вместе едем. Заезжаю в Волость. Врач идет в той же деревне по своим делам. Старшины нет, нет и писаря, один помощник писаря, молодой, умный, знакомый мне мальчик. Расспрашиваю о муже солдатки. Почему отдан одинокий? Помощник справляется и говорит, что солдаткин муж не одинокий, а что их два брата. Как же она говорила мне, что он одинокий? Врет. Всегда они так, говорит он, улыбаясь. Справляюсь по разным нужным мне делам в волостном правлении. Заходит врач, окончив свое посещение больного. И мы вместе едем, направляясь в ту деревню, где живет солдатка. Но еще до выезда из села быстро выходит нам на перерез девочка лет 12. «К вам верно», — говорю я доктору. «Нет, к вашей милости», — обращаясь ко мне, говорит девочка. «Что нужно?» «К вашей милости. Как мать померши, и остались мы одни сироты, пятеро нас. Помогите как, обдумайте нужду нашу». «Да ты откуда?» Девочка указывает, дом кирпичный довольно хороший. «Я здешняя, вот и дом наш, зайдите, сами увидите». Выхожу из саней, иду к дому. Из дома выходит женщина и приглашает войти. Женщина эта – тетка-сирот. Вхожу. Чистая просторная горница. Все дети налицо. Четверо, кроме старшей. Два мальчика, одна девочка и меньшой, опять мальчик, двухлетний. Тетка рассказывает подробно положение семьи. 2 года тому назад отца детей задавило в рудокопной шахте. Хлопотали о вознаграждении, ничего не вышло. Осталась вдова с 4 детьми, 5-го родила без него. Без мужика бились кое-как. Вдова нанимала сначала работать землю. Да без мужика все шло хуже да хуже. Сначала корову проели, потом и лошадь. Осталось 2 овцы. Все жили кое-как. Да вот с месяц тому назад сама заболела, померла. Осталось 5 человек детей, старшей 12. «Кормись как хочешь, помогаю по силам», говорит тетка. «Да сила наша малая. И ума не приложу, что с детьми делать, хоть бы померли. В приют бы куда определить детей, хоть не всех». Старшая девочка, очевидно, все понимает, вникает в наш разговор с теткой. «Хоть бы этого вот, Миколашку, куда определить? А то с ним беда, никуда отойти нельзя», говорит она, указывая на 2-летнего бодрого мальчугана, весело смеющегося чему-то с сестренкой и, очевидно, совсем не согласного с желанием тетки. «Я обещаюсь хлопотать о помещении кого-либо из детей в приют». Девочка старшая благодарит и спрашивает, когда прийти за ответом. Глаза всех детей, даже Миколашки, устремлены на меня, как на какое-то волшебное существо, которое все может сделать для них. Выйдя из дома, не доходя до саней, встречаю старика. Старик здоровается и тотчас же начинает говорить о сиротах же. «Беда», — говорит он, — «жалость смотреть на них. И девочка старшенькая как хлопочет, ровно мать им. И как ей только Бог дает, спасибо, люди не покидают. А то, как есть, голодом бы померли, сердешные. Вот уж таким и не грех помочь. – говорит он, очевидно, советуя сделать это мне. «Прощаемся со стариком, с теткой, с девочкой и едем с врачом в деревню к утренней солдатке. Спрашиваю у первого двора, где живет солдатка. Оказывается, в этом первом дворе живет очень знакомая мне вдова, живущая милостыней, которую она умеет особенно упорно и назойливо выпрашивать. Вдова эта, как обыкновенно, тотчас начинает просить помощи. Помощь теперь ей особенно нужна для того, чтобы прокормить телка. А то съела она нас со старухой, вы зайдите посмотрите». «А что старуха?» «Да что старуха? Скрипит!» Я обещаю зайти посмотреть не столько телку, сколько старуху. Опять спрашиваю, где дом солдатки. Вдова же указывает мне избу через двор и успевает прибавить, что «бедны-то бедны, да уж очень пьет деверь ихний». Иду по указанию вдовы к дому через двор. Как не жалки по деревням дома бедных людей, такого завалившегося дома, как дом солдатки, я давно не видел. Не только вся крыша, но и стены перекосились, так что окна кривые. Внутренность не лучше внешности. Маленькая избушка с печкой, занимающей треть ее, вся была перекошена, черная, грязная и, к удивлению моему, полна народу. Я думал найти одну солдатку с ее детьми. Но тут и заловка, молодая баба с детьми, и старуха-свекровь. Солдатка же сама только вернулась от меня и иззябшая греется на печке. Пока она слезает, свекровь мне рассказывает про их жилье. Сыновья ее, два брата, жили с первоначала вместе. Все кормились. «Да нынче уже, кто же живет вместе? Все поделены!» — говорит словоохотливая свекровь. Стали бабы ругаться, разделились братья, жизнь еще хуже стала. Земля малая, только и кормились, что заработками. Да вот Петру отдали. Куда же ей теперь с ребятами деться? Так и живет с нами, да всех не прокормить. Что и делать, не придумаем. Сказывают, вернуть можно. Солдатка слезает с печи и тоже продолжает просить о том, чтобы я похлопотал вернуть мужа. Я говорю, что этого нельзя. И спрашиваю, какое имущество осталось у нее после мужа. Имущества никакого нет. Землю муж, уходя, отдал брату, ее деверю, чтобы он кормил ее с детьми. Было три овцы, да две пошли на проводы мужа. Осталось, как она говорит, только рухлядишка кое-какая, да овца, да две курицы. Всего и имущество. Свекровь подтверждает ее слова. Спрашиваю солдатку, откуда она взята. Взята она из Сергиевского. Сергиевское – богатое большое село в 40 верстах от нас. Спрашиваю, живы ли отец, мать и как живут. Живут, говорит, хорошо. А чего бы тебе к ним не поехать? Я и сама думаю, да боюсь, не примут саму четверту. А может и примут, напиши им. Хочешь, я напишу. Солдатка соглашается, я записываю имя ее родителя. Пока я разговариваю с бабами, одна старшенькая из детей солдатки, толстопузая девочка, подходит к ней и, дергая ее за рукав, что-то просит, кажется, просит есть. Солдатка говорит со мною и не отвечает. Девочка еще раз дергает и что-то бормочет. «Пропасти на вас нет!» – вскрикивает солдатка и с размаху ударяет девочку по голове. Девочка заливается ревом. Окончив свои дела здесь, я выхожу из избы и иду ко вдове с тёлкой. Вдова уже ждет меня перед своим домом и опять просит войти и заглянуть на тёлку. Я вхожу. В сенях точно стоит тёлка. Вдова просит взглянуть на нее. Я гляжу на тёлку и вижу, что вся жизнь вдовы так сосредоточена на тёлке, что она не может себе представить, чтобы мне могло быть неинтересно смотреть на тёлку. Посмотрев на тёлку, я вхожу в дом и спрашиваю, где старуха. «Старуха?» – переспрашивает вдова, очевидно удивленная тем, что после тёлки меня еще может интересовать старуха. «На печи? Где же ей быть?» Я подхожу к печи и здороваюсь со старухой. «Ох!» – отвечает мне слабый хриплый голос. «Кто это?» Я называю себя и спрашиваю, как она живет. «Какая моя жизнь?» «Что ж, болит что?» «Все болит!» «Ох!» «Со мной доктор тут, не позвать ли его?» «Доктор? Ох, что мне твой доктор? Мне вон где доктор. Доктор? Ох, ведь старая она, — говорит вдова. Ну, не старше меня, — говорю я. Как не старше, много старше. Ей люди говорят, годов 90, — говорит вдова. У ней уже все виски вылезли, а намнясь обстригла ее. Зачем же обстригла? Да вылезли все, почитай, я и обрезала. Ох, опять стонет старуха. Ох, забери меня, Бог! Не примает души, он, батюшка, не вынет, сама не выйдет. Ох, за грехи видно, и глотку промочить нечем. Хоть бы напоследки чайку попить. Ох. Заходит в избу врач, я прощаюсь, и мы выходим на улицу. Садимся в сани и едем в небольшую соседнюю деревеньку на последнее посещение больного. Врача еще накануне приезжали звать к этому больному. Приезжаем, входим вместе в избушку. Небольшая, но чистая горница, в середине люлька, и женщина усиленно качает ее. За столом сидит лет 8 девочка и с удивлением и испугом смотрит на нас. «Где он?» – спрашивает врач про больного. «На печи», – говорит женщина, не переставая качать люльку с ребенком. Врач всходит на хоры и, облокотившись на печку, нагибается над больным и что-то делает там. Я подхожу к врачу и спрашиваю, в каком положении больной. Врач не отвечает. Я всхожу на хоры, вглядываюсь в темноту и только понемногу начинаю различать волосатую голову человека, лежащего на печи. Тяжелый дурной запах стоит вокруг больного. Больной лежит навзничь. Врач держит его за пульс левой руки. «Что он, очень плох?» – спрашиваю я. Врач не отвечает мне и обращается к хозяйке. «Запали лампу», – говорит он. Хозяйка зовет девочку и велит ей качать люльку, а сама зажигает лампу и подает врачу. Я слезаю с хор, чтобы не мешать врачу. Он берет лампу и продолжает свои исследования над больным. Девочка, заглядевшись на нас, недостаточно сильно качает люльку, и ребенок начинает пронзительно и жалостно кричать. Мать, отдавши врачу лампу, сердито отталкивает девочку и принимается сама качать. Я опять подхожу к врачу и опять спрашиваю, что больной. Врач, все еще занятый больным, тихим голосом говорит мне одно слово. Я не расслышал, что он сказал, и переспрашиваю. «Агония», — повторяет врач сказанное слово и молча слазит с хор и ставит лампу на стол. Ребенок, не переставая, кричит и жалостным, и озлобленным голосом. «Что ж, аль помер?» – говорит баба, точно поняв значение слова, сказанного врачом. «Нет еще, да не миновать», – говорит врач. «Что же, за попом, значит?» – недовольно говорит баба, все сильнее и сильнее, качая раскричавшегося ребенка. «Добро бы сам дома был, а то теперь кого найдешь? Гляди, все за дровами уехали!» «Больше тут мне делать нечего», – говорит врач, – мы выходим. Потом я узнал, что баба нашла, кого послать за попом, и поп только успел причастить умирающего. Едем домой и дорогой молчим. Думаю, что оба испытываем одинаковое чувство. «Что у него было?» – спрашиваю я. «Воспаление легких. Я не ждал такого скорого конца, организм могучий. Но зато и условия губительны. 40 градусов температура, а на дворе 5 градусов мороза. Идет и сидит». И опять замолкаем и едем молча довольно долго. «Я не заметил на печи ни постели, ни подушки», — говорю я. «Ничего», — говорит врач. И, очевидно понимая, о чем я думаю, говорит. «Да вчера я был в крутом, у родильницы. Надо было для исследования положить женщину так, чтобы она лежала вытянувшись. В избе не было такого места». И опять мы молчим и опять, вероятно, думаем об одном и том же. Молча доезжаем до дома. У крыльца стоит великолепная пара коней цугом в кованых санях. Кучер-красавец в тулупе и мохнатой шапке. Это сын приехал из своего имения. Вот мы сидим за обеденным столом, накрытым на 10 приборов. Один прибор пустой. Это место внучки. Она нынче не совсем здорова и обедает у себя с няней. Для нее приготовлен особенно гигиенический обед – бульон и саго. За большим обедом из 4 блюд с 2 сортами вин и 2 служащими лакеями и стоящими на столе цветами идут разговоры. «Откуда эти чудесные розаны?» – спрашивает сын. Жена рассказывает, что цветы эти присланы из Петербурга какой-то дамой, не открывающей своего имени. «Такие розаны по 1,5 рубля за штуку», – говорит сын, и он рассказывает, как на каком-то концерте или представлении закидали всю сцену такими цветами. Разговор переходит на музыку и на большого знатока и покровителя ее. А что, как его здоровье? Да все нехорошо, опять едет в Италию и всякий раз проводит там зиму и удивительно поправляется. Переезд тяжел и скучен. Нет, отчего же, с экспресс всего 39 часов. Все-таки скука. Погоди, скоро летать будем.